542. Матерь Агни-йоги. Сон в летнюю ночь Шекспира интересен тем, что совершенно точно воспроизводит некоторые условия тонкого мира и проделки некоторых легкомысленных его обитателей, которые знают больше, чем жертвы этих проделок. И в тонком мире более сильная и вооруженная хотя бы некоторым знанием тонких законов воля проявляет свое превосходство над обычными людьми. Поэтому знать их надо, чтобы суметь защититься. Ставленники иерархии света охраняют и там, но все же самозащита нужна, ибо в каких-то пределах своеволие уявляется в человеческих взаимоотношениях и в мире надземном. Конечно, властвует мысль, это самое совершенное оружие, но мыслью, как и всяким оружием, надо научиться владеть. И хорошо тому, кто научился это делать еще на земле.